Последующие дни не оставили следа в моей памяти. Я ничего не помню. Вернее, я тогда просто не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Я дал себе обещание спрятать от мира свою красоту и никогда больше не выходить из дома. Сейчас, думая о том времени, я испытываю гордость, ведь я прожил затворником целых 4 года. В разговорах мама почти не упоминала папу. Она была очень зла на него, ведь из-за него я тоже мог погибнуть. Когда я плакал, она просто обнимала меня и говорила, что я ни в чем не виноват, обещала, что когда-нибудь я это пойму и мне станет легче. Но я все равно винил во всем себя. Будь я не так красив, будь я хоть немножко похож на отца, этого бы не случилось. Шли месяцы. Дни были похожи один на другой, и я ужасно тосковал. Да, дорого я заплатил за папину смерть. Только ночи выводили меня из уже привычного оцепенения. Все началось с того кошмара. В огромной комнате с белыми стенами собралась толпа. Человек 100, не меньше. Папа, мама, школьные учителя и одноклассники, женщина из магазина и куча незнакомцев. Я вошел в комнату и... ничего не произошло. Никто меня не заметил. Немало удивившись, я громко кашлянул. Несколько человек повернули головы и снова отвернулись, едва скользнув по мне взглядом. Они меня не увидели. Не на шутку встревожившись, я пересек комнату. Мне пришло в голову, что я умер и попал на собственные похороны. Тут в центре комнаты возникло большое зеркало, закрытое простыней. Люди расступились, а я медленно приближался к нему. Сердце выскакивало из груди. Я схватил простыню и резко дернул. Из отражения на меня взглянул незнакомец. Я больше не был тем, кого так любила мама. Тем, от кого люди не могли отвести взгляд. Я стал другим, некрасивым. Осознав это, я заорал от ужаса и, подскочив в постели, понял, что кричу на самом деле. Мне с трудом удалось снова заснуть. На следующую ночь кошмар повторился. Все произошло точно так же, как в первый раз, и от этого я испугался еще сильнее. Берясь за угол простыни, я мечтал об одном — никогда больше не видеть это странное лицо. Мне хотелось увидеть себя настоящего, но это не случилось, и я снова проснулся в ужасе. Кошмар возвращался каждую ночь. Он не менялся, зато каждый раз пугал меня немного меньше. Ночь за ночью, неделя за неделей, я просыпался в холодном поту, но постепенно наваждение превратилось в обычный сон. Я приручил его и даже перестал просыпаться при виде своего чужого лица. Тогда у сна появилось продолжение. Я бродил по комнате, наблюдал за людьми, разговаривал с ними, просто болтал о пустяках. Это было так приятно поговорить. Так незаметно для меня кошмар обернулся мечтой. Мечтой о другой жизни, о другом лице, которое никому не принесет зла. Несколько месяцев спустя, когда я уже привык к этому сну, он стал появляться все реже и реже и, наконец, вовсе исчез. Теперь мои ночи были такими же спокойными, как дни. Через год спокойствие превратилось в одиночество. Еще через 3 года одиночество стало тюрьмой, но я все равно не собирался отказываться от добровольного заточения и продолжал винить себя в папиной смерти. Верный своей клятве, я был убежден, что моя красота больше не существует ни для мира, ни для меня самого. Но судьба... а в ее роли выступила хрупкая бедренная кость моей матери, распорядилась иначе. 4 года минуло с тех пор, как я наложил на себя наказание. Однажды утром, завтракая в гостиной, я услышал страшный грохот, а следом за ним мамин крик. Она оступилась и скатилась по лестнице вниз головой. Я подскочил, попытался ее поднять, но от боли она не могла даже шевельнуться. Мы срочно вызвали врача. Диагноз — перелом бедра. Дорогостоящая операция и физические страдания были не единственными мамиными горестями. Гораздо больше она переживала из-за того, что ей предстояло провести в больнице как минимум 10 дней, а мне не разрешили остаться с ней. У нас не было ни друзей, ни родственников, никого, кто мог бы присматривать за мной. Поэтому нас поручили заботам социальной службы, которая предложила на время поместить меня в общежитие для неблагополучных подростков. Услышав это, мама чуть не упала в обморок. «Вы только взгляните на этого ребенка! Как можно отправить это небесное создание в логово бандитов и хулиганов?» Сотрудница социальной службы некоторое время задумчиво смотрела на меня, потом широко улыбнулась и кивнула. Удостоверившись, что медсестры не слышат ее, она прошептала: «Послушайте, я хорошо знакома с директором элитной школы-интерната, где учатся только дети из хороших семей. Я представлю ему вашего сына. Уверена, он согласится принять его на время. Думаю, вы понимаете, что это исключительный случай». «Элитная школа? Дети из хороших семей? Исключительный случай?» Этого было достаточно, чтобы убедить маму. Я для вида поспорил, но мои протесты выглядели неубедительно. Сейчас я понимаю, что меня устраивала эта ситуация. Я получил возможность выйти из тюрьмы, не нарушив клятвы, ведь это было не мое решение, а воля случая. Во вторник социальный работник отвел меня в пресловутое учебное заведение. Оно занимало старинное здание и выглядело весьма буржуазно. Не то что городская школа, где я когда-то провел несколько дней. Директор оказался милейшим человеком. Он встретил меня очень тепло и заявил, что счастлив принимать такого прекрасного юношу в своем благородном пансионе. Затем он проводил меня в класс и познакомил с учителем и новыми товарищами. Не успел закончиться первый учебный день, а я уже понял, что за 4 года ничего не изменилось. Все мои нынешние одноклассники, как и дети из городской школы, мечтали обо мне. Было только одно отличие. Вместо «давай дружить» девочки теперь говорили «давай встречаться». Между прочим, мне уже стукнуло 14. Я был подростком. Я заметил, что всем моим соученикам переходный возраст преподнес одни и те же сюрпризы. Жирная кожа, зубная пластинка, ну и, конечно, ужасные прыщи и ломающийся голос. У всех одни и те же проблемы. У всех, кроме меня. Моя кожа мерцала легким загаром, безупречно ровные зубы сияли белизной, голос приобрел низкие бархатистые нотки, и ни один прыщик не осмеливался нарушить это великолепие. Я вырос. Мое тело постепенно сформировалось, под рубашкой уже прорисовывались мускулы, хотя я никогда не занимался спортом. Физиологические метаморфозы привели к довольно неожиданным для меня самого последствиям. Оказалось, я неравнодушен к знакам внимания одноклассниц. Надо сказать, в гостях у одной из них я потерял девственность. Не с одноклассницей, нет. С ее матерью. Девочка подошла ко мне в первый же учебный день, когда я выходил из школы после занятий. В следующую субботу она отмечала день рождения и готова была отдать все, лишь бы я пришел на праздник. Понимая, что на просьбу отпустить меня в гости мама ответит категорическим отказом, я решил ничего не говорить ей и принял приглашение. Я собирался сбежать из интерната и отправиться на первую в своей жизни вечеринку. Услышав мой ответ, девочка долго рассыпалась в благодарностях, а потом неровной походкой вернулась к подругам, ждавшим поодаль. Сообщение о моем согласии вызвало шквал восторгов, причем радостные крики большинства заглушили рыдания некоторых завистниц. В назначенный день я вылез из интерната через выходившее на улицу окошко туалета и направился к остановке автобуса, который шел к дому именинницы. Я предусмотрительно надел шапку и огромные закрывающие пол лица очки. Внезапно я осознал, что впервые в жизни иду по улице один. Меня тут же охватил страх, в голову полезли зловещие воспоминания. Я остановился на минуту, уже готовый пойти на попятный, но тут же взял себя в руки. Глубоко вздохнув, я подумал и почувствовал, наконец, что я свободен. Фантастическое, ни с чем не сравнимое ощущение. Детство закончилось окончательно и бесповоротно. Впервые в жизни, заходя в автобус, я испытывал непередаваемые ощущения, которые, впрочем, моментально испарились от грозного окрика водителя. «Ваш билет, молодой человек!» «Что, простите?» «Вы не хотите купить билет?» «У меня нет денег». «Тогда выходите!» Он сверлил меня взглядом. Я разозлился на себя за свою непредусмотрительность. Ведь если я не прокачусь на автобусе, весь день будет испорчен. И тут меня осенило. После недолгих колебаний я резким движением сдернул очки и шапку, немало удивив водителя. Но его взгляд быстро смягчился, а через пару секунд он улыбнулся и проговорил: «Так уж и быть, заходи». Я шел по автобусу и видел одни улыбающиеся лица. Многие люди предлагали мне сесть с ними. Я устроился рядом с очаровательной пожилой женщиной. Мне хотелось сделать ей приятное. И потом я всегда мечтал о доброй бабушке. Поездка оказалась короткой, но очень приятной. Когда я выходил, все махали и прощались. Этот опыт несколько обнадежил меня, я даже подумал, может, когда-нибудь я смогу жить среди людей. Я нашел дом моей одноклассницы, гораздо более богатый, чем наш, и позвонил. Едва ступив на порог, я потерял дар речи. Среди толпы гостей стояла она. Впервые в жизни меня неодолимо потянуло к человеку. Нет, не к девочке. Ко взрослой женщине. Я не мог отвести от нее глаз и мечтал об одном — познать ее. Не представляя, как вести себя в таких ситуациях, я подошел и протянул руку. — Меня зовут Сандра, — проговорила она. — Сандра. Очень приятно. Всю неделю дочь только о вас и говорит. Мне даже кажется, что мы уже знакомы. Она приблизилась и прошептала мне на ухо: «Честно говоря, ваш приход — лучший подарок для нее». Сандра заговорщически улыбнулась, и тут я почувствовал нечто странное. Я открыл рот, но не смог выдавить из себя ни слова. Мне хотелось продемонстрировать свое красноречие, но в голову ничего не приходило, словно в мозгу произошло короткое замыкание. Весь вечер я не мог оторвать глаз от Сандры. К моему несказанному удовольствию, на мои взгляды она отвечала неизменной улыбкой или беззвучным вопросом: «Все хорошо?» Ее губы. Верхняя, розовая и изящная, напоминала птицу с распростертыми крыльями, как их обычно рисуют дети. Нижняя, более пухлая и рельефная, нежно поблескивала. Когда Сандра сдержанно улыбалась мне, в уголках ее губ мелькала легкая тень. Глядя на эту женщину, я замечал то, чего не видел ни у кого другого. лебединую шею, идеальный овал лица, слегка выступающие скулы, аккуратную дугу бровей. В уголках глаз брали начало тончайшие струйки, которые затем разбегались к вискам, испещренным еле заметными неровностями. Девочки моего возраста были лишены всего этого. Меня влекла к ней неведомая сила, с которой я не мог совладать. Я смотрел, не отрываясь, пытаясь даже не моргать, чтобы ни на секунду не терять из виду это удивительное лицо. В тот момент, когда я почувствовал, что больше не могу просто сидеть и смотреть, она подошла и предложила показать дом. Я с радостью согласился. Мысль о том, чтобы провести несколько минут с ней наедине, и пугала, и восхищала меня. От волнения я был сам не свой. Не знаю, в скольких комнатах мы побывали, но, едва зайдя в спальню, Сандра заперла дверь. Она взяла меня за руку, молча, глядя прямо в глаза, раздела и подвела к кровати. Какое счастье, что она взяла на себя инициативу. Я смотрел на нее, обнаженную, и понимал, что сам от избытка чувств не знал бы, с чего начать. Лишь годы спустя, вспоминая ее тело и ее прикосновение, я догадался, что так привлекло меня в Сандре. Меня заворожила ее красота. Впервые в жизни я видел столь прекрасную женщину. В конце концов, я ничем не лучше других, но тогда я еще не знал об этом. После того, как все закончилось, мы с Сандрой по отдельности вернулись к гостям, которые веселились в саду. Я гордился тем, что стал мужчиной. К тому же три раза подряд. Первая учебная неделя так восхитила меня, что я твердо решил остаться в школе. Я размышлял о сложностях, с которыми предстояло столкнуться. Упросить маму отпустить меня из дома, несмотря на ее отвращение к другим и внешнему миру. Убедить директора оставить меня, несмотря на нашу бедность, ведь обучение, я уверен, стоило бешеных денег. Но я не терял оптимизма, уже предвкушая жизнь, полную удовольствий и наслаждений. Моя мечта могла бы осуществиться, если бы не открытое окно. Уединившись с Сандрой в спальне, мы, конечно, не подумали закрыть его. Наши страстные стоны были прекрасно слышны в саду, и у приглашенных не осталось никаких сомнений относительно того, чем мы с ней занимались. Уже в понедельник слухи об этом поползли по школе, наведя многих девушек на определенные мысли. Из-за какого-то дурацкого окна я из объекта всеобщего любования превратился в главный секс-символ школы. Вскоре мне пришлось самому в этом убедиться. Перед уроком физкультуры пять одноклассниц устроили засаду в мужской раздевалке. Они повалили меня на пол и стали раздевать. На крики примчался школьный сторож и мигом выгнал разошедшихся девиц. Казалось, беда миновала, но не тут-то было. Сторож оглушил меня ударом стула по голове, намереваясь изнасиловать. Очнулся я в отделении скорой помощи. Чтобы навестить меня, маме пришлось подняться всего на один этаж. Она тотчас заверила, что ничего ужасного не случилось, ребята вовремя подоспели и оттащили сторожа. Видя, что я успокоился, она помолчала несколько секунд, а потом потребовала рассказать все с самого начала. Я сделал, как она просила, ничего не утаив. «Когда ты, наконец, поймешь, что твои выходки приводят к катастрофам?» «Мама, извини. Сколько можно извиняться? Ей-богу, ты уже не ребенок. Ты хоть понимаешь, что этот человек мог с тобой сотворить?» «Но ведь ничего не произошло. Какая разница? Ты же был на волосок от гибели. А если бы он ударил по лицу, а не по голове? Это чудовище могло изуродовать тебя или убить. Мама права. Школьная неделя оказалась ловушкой, иллюзией свободы и настоящей жизни. Результат — дурацкая повязка на голове. Я в очередной раз испытал на себе жестокость мира. В слезах я взывал к тени отца, умоляя его не сердиться. Больше я не нарушу свое обещание. Я никогда не выйду из дома. Однажды утром, ровно месяц спустя, я услышал стук в дверь. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Ведь к нам никогда не ходили гости. К тому же мне показалось странным, что посетитель явился, едва мама ушла на срочную встречу в банк. Не похоже на совпадение. Я решил не открывать. Стук раздался снова. Я тихонько подошел к двери, и в этот момент незнакомец постучал еще раз, более настойчиво. Мужской голос произнес: «Откройте! Я друг Сандры!» Я поспешно распахнул дверь. Меня тут же ослепила вспышка. Стоящий передо мной мужчина сфотографировал меня. «Эй! Что вы делаете?» «Значит, это правда. Вы существуете!» «Что, простите?» «Я думал, это просто вымысел, сплетни!» «Ничего не понимаю. Вы действительно друг Сандры?» «Сейчас все объясню. Я журналист. Несколько дней назад в городе пополз слух, что где-то неподалеку живет молодой человек необычайной красоты. Новость распространялась с быстротой молнии. Я, естественно, считал это вымыслом или, как минимум, преувеличением, но несколько дней назад анонимный источник продал мне вот это». Мужчина достал из бумажника фотографию. Моя одноклассница задувает свечи на именинном торте, а на заднем плане виднеется мое лицо. Честно говоря, анонимный источник — это один знакомый воришка. Он нашел снимок в квартире, которую хотел ограбить. Целых 2 часа мальчишка возился с замком сейфа и в результате обнаружил какую-то фотографию. Он сообщил мне адрес, где, как я узнал, живет ваша подруга Сандра. Дальше оставалось только размотать клубок. Директор школы рассказал о сотруднице социальной службы, потом я кое-что разузнал в больнице, небольшая взятка, и я заполучил ваш адрес, и вот я здесь. — Значит, вы не друг Сандры? — Зачем вы соврали? Хочу написать о вас статью, взять интервью, сфотографировать. Знаете, мне очень жаль, но вы зря старались. Подождите, не отказывайтесь. Вы ведь такой красивый, люди будут... Можете не продолжать. Вы меня не переубедите. До свидания, месье. Я захлопнул дверь у него перед носом в надежде, что он все поймет и больше не будет надоедать. На следующий день... Мама разбудила меня непривычно грубо, чего она никогда не делала, ведь, по ее словам, неприятное пробуждение портит цвет лица, а от этого весь день может пойти наперекосяк. Но в то утро она была вне себя от ярости. «Что это такое?» Она швырнула на кровать газету. На первой странице красовался огромный заголовок «Он существует!» Под ним, таких же гигантских размеров, фотография меня перед дверью собственного дома. Внизу подпись. И он еще красивее, чем мы думали. Объясни мне, что это такое? Вчера приходил журналист, очень назойливый тип, хотел написать обо мне статью и... Почему ты не сказал мне? Не хотел расстраивать. И потом я отказался от его предложения, и он довольно быстро ушел. Мне правда не хотелось беспокоить тебя из-за пустяков. — Из-за пустяков, говоришь? — А этот снимок? — Ах, да, я и забыл. Он застал меня врасплох. Не успел я открыть дверь, как он... — Но это же просто фотография. — Просто фотография. Тогда посмотри на это. Мама отдернула плотную занавеску. Из окна комнаты, выходившего прямо на улицу, я увидел с десяток журналистов, фотографов и даже машину с логотипом какого-то телеканала. Одна женщина задрала голову и закричала: «Он там! Наверху!» Защелкали фотоаппараты. Камеры метнулись в мою сторону. Люди замахали, пытаясь привлечь наше внимание. «Мама, прости». «Хорошо. Я принимаю твои извинения, но что нам теперь делать?» «Ничего. Ты прекрасно знаешь, что я к ним не выйду. Рано или поздно им это надоест». Но им не надоело. Они просидели под окнами несколько дней. Потом стали раздаваться телефонные звонки. Сначала изредка, потом сплошным потоком. Мама всем повторяла одно и то же. «Он не хочет выходить из дома, он ничего не хочет, бесполезно настаивать!» И бросала трубку. Это длилось до тех пор, пока одна деталь не привлекла ее внимание. «Нет, нам это не интересно. Нет, даже не просите, мой сын!» «Что-что?» «Сколько?» «Минутку!» Прижав телефонную трубку подбородком к плечу, она вырвала лист из блокнота, нацарапала несколько цифр и показала мне. Сумма была впечатляющая. Но я не собирался менять решение даже за все сокровища мира. Я просто покачал головой. Мама все поняла и неохотно положила трубку. Дальше каждый звонок лишь повышал ставки. Но один разговор решил все. Началось как обычно. Зазвонил телефон, мама взяла трубку и начала заученную фразу. «Мой сын не хочет выходить, он ничего не хочет». «Что, простите?» Тут ее глаза загорелись. «Подождите, включу громкую связь, чтобы он сам все услышал. Говорите». «Ваш сын не хочет выходить из дома». «Отлично! Я буду платить ему за это огромные деньги». «Что вы имеете в виду? Это шутка?» «Мадам, когда речь идет о деньгах, я не шучу. Я готова заплатить огромную сумму, чтобы ваш сын продолжал сидеть дома. Позволите нанести вам визит?» Мама смотрела на меня, вытаращив глаза и кивала головой. Я легонько кивнул в знак согласия. Честно говоря, предложение выглядело интригующе.